Правила для мира. В разделе «Правила для партнеров» мы обсудили вопрос о том, что продуктивнее искать общность в ваших отношениях, чем подчеркивать ваши различия. В глобальном смысле все мы люди, все мы вместе населяем эту замечательную планету. У нас гораздо больше общего, чем различий, даже если вам иногда так не кажется. Все мы где-то живем. Кто-то живет в стране, где вечно цветут цветы, кто-то там, где не успевает растаять снег, где-то идут дожди, где-то привыкли ценить каждую каплю влаги. И все еще мы умудряемся бороться друг с другом. У кого-то кусок земли больше, у кого-то плодороднее, на чьей-то земле больше нефти, еще какая-нибудь мало заселена. Если мы не научимся делиться, у нас все отнимут, и назад мы ничего не получим. Мало того, что мы замусорили и испоганили землю, мы уже добрались до воды. Страшно подумать, сколько дряни мы сбрасываем в реки и моря, сколько вредных отходов, сколько неочищенных сточных вод сливаем в океан. Океан дает нам жизнь, а мы довели его до того, что в нем теперь и искупаться можно далеко не везде. Что думают о нас обитатели вод? Чем ответит нам природа, когда и станет совсем не в моготу? Но мы не ограничиваемся территориальными войнами. Мы с готовностью кидаемся в религиозные распри. Зачем? Почему? Ради чего мы с такой горячностью выясняем, чей бог круче, чье божество божественнее? Об этом, собственно, раздел «Правила для мира». О том, что нужно следить за порядком, о том, что нужно делиться с ближним, о том, что нехорошо бахвалиться. Разумеется, вы можете пропустить этот раздел, если у вас есть запасная планета, на которую вы переберетесь, когда здесь станет слишком грязно.